Одинокая светящаяся точка в темном безграничном пространстве вдруг замедлила свой бег и практически остановилась, обозначив несмелым свечением странные призрачные контуры геометрической фигуры, неожиданно проступившие из глубин таинственной темноты. Будто само по себе окружающее пространство вдруг стало уплотняться и структурироваться, будто капля воды, превращающаяся в прекрасную снежинку. Но для одинокой светящейся точки красота происходящих перемен была непостижима. Она лишь видела призрачную сеть, раскинувшуюся под ней от горизонта до горизонта, придавшую царству пустоты некий смысл и очертания. Распределение данных, переназначение координат, загрузка системы идентификации. Движение возобновилось так же внезапно, как и закончилось. Призрачные контуры с немыслимым ускорением сменяли друг друга, превратившись в монолит непрерывной тверди. Сгусток света, сопровождаемый дико усилившимся ревом, начинавшим причинять невыносимую боль, с неимоверной силой достигал апогея гиперскорости. Появилось неприятное ощущение тошноты, и где-то в приграничном состоянии родилась совсем уж странная и нелепая мысль: «Я самолет». Он обнаружил себя стоящим посреди слабо освещенного просторного помещения, разделенного на несколько комнат, обставленных старой мебелью и таким же устаревшим электронным оборудованием. Совсем уже ничего не понимая, молодой странник, будто истукан острова Пасхи, неподвижно стоял и тупо смотрел в мерцающий выпуклый экран старого телевизора с блестящей в полутьме аббревиатурой «Электрон». Почему-то кружилась голова, а к горлу подступил тошнотворный комок. Впрочем, через пару минут эти неприятные ощущения отступили сами собой, оставив лишь слабую, ноющую боль во всем теле. «Где я? И как здесь оказался?» Мысленно прокручивая время в обратном направлении, он попытался вспомнить прошедшие события, но память возвращалась неохотно, будто приходила откуда-то издалека. И сколько бы ни морщил он свой лоб, перед его внутренним взором из недавних событий проплывала лишь одна единственная картина, в которой он видел яркую вспышку света и испуганное лицо Ольги. «Ольга? Кто это?» Неожиданно сработал ориентировочный рефлекс, автоматически повернув голову странника в нужном направлении, сконцентрировав внимание на источнике нового раздражителя. Как-то с запозданием и будто бы ни с того ни с сего он вдруг понял, что слышит какой-то шорох и малоразличимый шепот, исходящий из соседней комнаты. Лишь только любопытство, проступившее из глубин сознания, заставило его сдвинуться с места, и, всматриваясь в полумрак, он сделал несколько осторожных шагов к стеклянному простенку смежной комнаты, за которым и слышался непонятный шум. Как и все вокруг, соседняя комната была наполнена мистическим светом, собравшимся в пушистые комочки на прямых углах и ребрах металлических шкафов с дверцами из толстого тонированного оргстекла, в которых хранились массивные магнитные бобины. Вновь послышался чей-то стон, и путник сделал еще пару несмелых шагов, но тут же остановился, прислушавшись к неясным бормотаниям неведомого существа. Воображение рисовало ему странные и фантастические картины, а главное, довольно страшные, да такие, что аж мурашки по всему телу, как вдруг что-то гулко ухнуло и, дробно рассыпавшись, застучало по полу, разбегаясь в разные стороны. Сквозь толстое стекло простенка была заметна медленно вырастающая из земли странная, признанная фигура в коконе тлеющих огней святого Эльма. Она сдвинулась с места и исчезла из виду. Затем промелькнула меж башенок металлопластиковых шкафов и неожиданно возникла в дверном проеме. «Саня, ты что, оглох, что ли? Я ему: помоги мне, помоги! А он бродит вокруг, как привидение, и улыбается, как дурак». «Я...» Перед ним неожиданно живо развернулись яркие картины пережитого, слившиеся в единый сценарий скоротечно развивающихся событий. Практически сразу же, как только он услышал свое имя, все стало на свои места, обозначились ориентиры, и вся его жизнь приобрела смысл. Александр широко улыбнулся и неожиданно радостно спросил: «Мы разбились вдребезги, правда?» Денис недоуменно взглянул на него и пожал плечами. «Не думаю». Окружающее пространство было насыщено и даже перенасыщено электричеством, а влажный теплый воздух был наполнен озоном, перебивающим все остальные запахи. Призрачное синевато-голубое свечение коронарного разряда, возникавшее немыслимыми узорами на поверхностях потрескавшихся стен с облущенной краской и собиравшееся в комочках на углах и выступающих деталях офисной мебели, превращали обширное темное пространство данного помещения в мистический таинственный полумрак, придавая общей картине воистину необыкновенные нотки мистических переживаний. Они сидели на старом скрипучем диване, устало уставившись на мерцающий экран телевизора. Первым молчание нарушил Александр. «Я ничего не понимаю. Ну, раз уж не довелось разбиться, что теперь нас ждет? Отравление озоном или смерть от электрического разряда?» Денис нехотя вздохнул и устало произнес. «Вентиляция. Помещение проветривается, это факт. Иначе...» Неожиданно из таинственного сумрака выступил еще один силуэт, сформировавшийся в привлекательное милое создание. «Иначе мы были бы уже мертвы, либо от острого отравления, либо от отека легких, расплавленных озоном. Наше спасение в том, что я с вами. Я знаю, где мы находимся и как отсюда выйти». «Почему мы? И вообще, как мы сюда попали?» Ольга подошла еще ближе и, чуть наклонившись, приблизила к ним свое лицо. «Вы именно сейчас хотите услышать ответы именно на эти вопросы? Времени у нас практически не осталось. Вы уже очень устали и чувствуете непомерную слабость. Вдобавок болит голова, кашель и блуждающие боли по всему телу. Говори, что делать. Сваливать отсюда и как можно быстрее». Где-то вдалеке совсем неясно забрезжил свет спасения, и ребята смогли переломить себя. Денис легонько толкнул товарища в бок. Поддерживая друг друга, они оба встали с дивана, напоследок проскрипевшего им прощальную песню ржавых пружин. «Мы готовы. Тогда не отставайте». Прошло около часа, как путешественники вышли на свежую струю. Их сильные головные боли пошли на убыль, непомерная усталость отступила и вновь проснулось чувство голода. Ольга сморщила носик и, прищурившись, внимательно посмотрела на ребят. «Чувство голода — это хорошо. Это говорит о том, что вы приходите в норму». Друзья переглянулись. «Сколько мы уже не ели?» Проводя нехитрые вычисления, Денис закатил вверх глаза и тут же ответил. «Давненько уже». «Жуть! Я бы сейчас даже крысу съел бы. Или лягушку на худой конец. Почему в этих катакомбах нет ни крыс, ни тараканов?» Ольга встревожилась. «Наверное, пока что об этом думать не нужно». Девушка поднялась на ноги, встав с бетонного пола. «Выход уже совсем близко. Мы почти под самой поверхностью, и осталось уже совсем немного. Давайте, ребятки, вставайте. Нам пора в путь». Будто зомби, с медлительными и неточными движениями, ребята устало поднялись с земли. Александр переложил фонарик в правую руку, а левый ухватился за гирлянду кабелей, тянувшихся вдоль всей выработки. «Сейчас сдохну!» — Александр громко высморкался. «Как страшно! Не тратьте попусту слова и силы! Идемте!» В открывшийся дверной проем Денис пропустил вперед товарища и закрыл за собой дверь шлюзовой камеры. Осмотревшись, ребята определили, что они вышли на небольшую площадку, примыкающую к магистральному туннелю с узкоколейной железнодорожной колеей. Александр направил луч фонарика сначала в одну сторону, затем в другую. Это уклон. И практически нет движения воздуха. Не сводя с товарища глаз, Денис извлек из медсумки самоспасатель и повесил его себе на шею, положив ладонь на чеку. «Да...» Саша смотрел на луч света, растворявшийся где-то в глубине темного туннеля. «Воздух здесь действительно очень тяжелый. Судя по всему, нам снова придется карабкаться наверх». Ольга была не видна, но ее голос прозвучал отчетливо и твердо. «Нет, нам как раз вниз». Силы практически покинули путников, и ребятам даже понравилось то, что им не придется подниматься вверх по уклону. Спустившись по ступенькам, они осторожно побрели вдоль уходящего вниз уклона. Через полсотни метров они были вынуждены остановиться.